Рядом щипцы, чтобы перерезать проволоку. И смотрите, постарайтесь откупорить так, чтобы не перепугать весь дом. Она стала расставлять на скатерти, посланной прямо на полу у огня камина, тарелки и приборы. Будем ужинать на полу. Так гораздо веселее. Рядом с ведром льда стояла плетенка, в которой лежала бутылка. Леди Флора знаком показала, чтобы я взял ее. — Поставьте корзинку у огня. Вы прочли ярлык и, надеюсь, знаете, что это такое. — Алло, Виль, Пойферре, — проговорил я. — 1881 года, — дополнила леди Флора. — С куропаткой это отлично. Только осторожно, так? Я легко откупорил шампанское. — Сядем, — сказала моя хозяйка. Она быстро опустилась на пол. Я успел схватить на лету ее руку и прижаться к ней губами. — Ну, — сказала она, — не будем повторять историю с желе от куропатки. Все по порядку, как у нас говорят. Ошеломленный смотрел я на нее. С такой легкостью забывать, раздвояться — это было выше моего понимания. Матильда Моль так чудесно умеет делать себе прическу, что не видно прогалины в волосах, образовавшейся в том месте, где накануне ночью, в минуту экзальтации, была отрезана прядь. Я мог констатировать, что леди Флора в совершенстве владеет этим искусством обновлять свою прическу. Куропатка изжарена отлично. Простите, но будьте так любезны, положите дров в камин. И пока мы еще не сели, дайте шампанского. Я наполнил стаканы. — Хорошие, — сказала она, смочив губы в вине. — Кстати, читали вы в сегодняшних газетах? Немцы снова бомбардируют Реймс. Бедный собор. Как это жалко. Если это будет продолжаться, я соглашусь с Реджинальдом, который находит, что нет ничего ужаснее войны. Как вы думаете? Я думаю, что надо быть сумасшедшим или преступником, чтобы не разделять мнение лорда Арбекля, — сказал я. Леди Флора наполнила стаканы и залпом выпила свой. — Это шампанское в самом деле отличное, — проговорила она. — Мне пришла счастливая мысль закупить 500 таких бутылок в 1914 году. Не поверите, в мае, словно я предвидела события. Теперь достать совершенно невозможно, и кто знает, будет ли оно после войны, должно быть, весь этот край страшно опустошен, правда? — Да, — ответил я. — Как это прискорбно! Ну, да у вас останутся вина из Бургундии, из Бордо. Нельзя сказать, что в этом отношении нужно очень уж жалеть Францию. Теперь выпейте Леовиль. Жаль, я не велела подать две бутылки Редерера. Вы говорите, что не читали утренних газет? Знаете, новости не из блестящих. Куда это девался Таймс? Я хотела дать вам прочитать сообщение о Вердене. Немцы засели в лесу Кайет и взяли в плен два ваших полка. Кстати, почему ваши газеты не печатают немецких донесений? Это немножко смешно. В английских газетах это печатается».